Кого именно вы там видели?» «Да не знаю я». Она с кем-то поздоровалась, даже рукой помахала. Я сидела спиной и не оглядывалась, а когда пошли мимо них в туалет, то уже забыла, что это какие-то ее знакомые, и не смотрела. «Мимо них?» «Да, там сидели два мужика, мы еще с Маней поговорили, что от знакомых деться совершенно некуда. Полтора часа едешь, приезжаешь в лес, а там опять знакомые». «Когда это было?» Она подумала: «Ты знаешь, пожалуй, дня за 4 до того, как все это случилось. А что такое, Игорь?» «Вспомни точно, когда». «Вечер в ее школе был в пятницу, и Федор в Суздаль уехал в пятницу на выходные. Значит, за неделю». В трубке что-то отдаленно завыло, и она пробормотала: «Подожди минуточку. Это, кажется, моя машина орет. Да что с ней сегодня такое?» Он не стал слушать про машину, положил трубку и набрал следующий номер. Она не видела, кто сидит за соседним столиком, а Мария Суркова видела и даже помахала рукой. Алина прошла мимо того человека и даже не посмотрела на него. А он был уверен, что она тоже его видела, что они обе видели его и обе должны умереть. «Алина Аркадьевна, у вас сигнализация третий раз срабатывает. Хотите, я пойду посмотрю? Вы мне только ключи дайте». «Ладно, Антон, я сама. Ее надо выключить и снова включить, с ней так бывает. Особенно, когда машина долго под дождем стоит». Не накидывая куртку, Алина сбежала со ступенек и открыла дверь на улицу. «Не простудитесь?» — спросил заботливый охранник. «Нет, я далеко не пойду, только до угла. Сигнализацию сниму и снова поставлю». Прыгая по асфальтовым островам, окруженным ослепительно сверкающей на солнце водой, она добралась до угла и остановилась, весело балансируя в лакированных туфлях на высоких каблуках. Солнце вовсю пригревало, и, наконец-то, стало похоже, что скоро апрель. Весна щекотала ее шею и стриженный затылок, который почему-то приводил в неописуемый восторг капитана. Этот припомнившийся ей восторг развеселил ее окончательно. Апрель будет замечательным, необыкновенным. Она достала ключи из плотного переднего кармана, вытянула руку и нажала кнопку сигнализации. Странное дело, ничего не произошло. Она снова нажала и отпустила. Машина, которая всегда радостно хрюкала при появлении хозяйки, на ее усилия никак не отреагировала. Что за дела? У Алины была надежная, дорогая сигнализация, никогда не ломавшаяся. Иногда она чудила, как сегодня, но по-настоящему никогда не доставляла ей никаких хлопот. Оглянувшись на дверь офиса, дверь была в двух шагах, и по тротуару шли люди, Алина соскочила со своего асфальтового островка, решив проверить двери. Бдительность бдительностью, но вряд ли кто-то станет покушаться на нее средь бела дня на Рождественском бульваре. И жаль будет, если какой-нибудь идиот решит угнать ее машину. Двери с правой стороны были заперты, и она, обогнув капот, перебежала на другую сторону, чувствуя, как стремительно намокают ноги в стильных лакированных туфлях. Алина дернула заднюю дверь, которая неожиданно легко поддалась, и от неожиданности стала валиться на спину в грязный сугроб. В углу мелькнула коричневая тень. Человек протянул руку, как будто поддерживая ее, и она почувствовала, как что-то ужалило ее кожу чуть ниже локтя, и больше ничего не видела и не слышала. У Сурковой никто не подходил к телефону, и капитан с трудом сообразил, что вечером его предупреждали, что сегодня ее повезут в больницу на какие-то процедуры. Электрофорез, вот как они назывались. Что за дикое, отвратительное слово. Никоненко посидел, задумчиво постукивая себя по лбу желтой телефонной трубкой. Нужно дождаться Суркову и выяснить у нее, кого она видела в ресторане. Если все совпадает, значит, Никоненко правильно сложил 2 и 2 и в итоге получил 5 или 11. Это если совпадает, а если не совпадает? Он был абсолютно уверен, что совпадает. Еще подумав, он нажал на пластмассовые телефонные уши и набрал следующий номер. «Была Суркова», — сказал ему в ухо знакомый врач. «Только что ушла. Может, минуту назад или две. А что, вы ее потеряли?» «Не знаете, она сразу домой поедет?» «На работу ей еще рано», — язвительно сказал врач. «Только-только швы сняли». «Тай, ты не знаешь, куда Светка Суркову повезла? Домой?» — крикнул он в сторону. «Домой», — подтвердил он Никоненко. «Значит, она вернется минут через 20, через 30, если на проспекте Мира пробка». Ни через 20, ни через 30 минут, ни через 40 Мария Суркова в свою квартиру не вернулась. Он долго звонил, от нетерпения перекладывая трубку из руки в руку. Длинные равнодушные гудки сверлили ему череп. «Что за черт?» Он снова стукнул по пластмассовым ушам и перезвонил на работу Алине. «Вы знаете», — сказали ему там с задумчивым, неторопливым удивлением, — «она ушла машину проверить и пока не вернулась. Мы и сами удивляемся, куда это она?» Ладонь взмокла, и шея стала тесно в вороте водолазки. Адреналин выплеснулся из засады и занял все возможное место — в голове, в спине, в ушах. «Значит, все правильно. Значит, капитан не ошибся. Значит, он все-таки сложил 2 и 2 и получил свои 5. Или 11. Он застрелит ее. Хладнокровный, расчетливый и умный. Он совершенно уверен, что пока опережает капитана на шаг, и если сейчас у него все получится, капитан никогда ничего и никому не докажет. Он ее застрелит, мать его. Он прикончит их обеих.